Глава восьмая. Кибербуллинг. Слово-то какое, будто из фантастического романа выскочило. Впрочем, для поколения твоих родителей, не говоря уже про бабушек и дедушек, так оно и звучит. Ведь их время кибер было чем-то про роботов, а что такое буллинг, тогда и вовсе мало кто знал. Эпоха сменилась, сегодня хорошо известно, что кибербуллинг — это травля с использованием цифровых технологий. Похоже, да не одно и то же. Преследование в интернете имеет свои особенности. Продолжительность контакта с булли. Виртуальные преследователи могут доставать жертву практически круглосуточно. Старинное правило «мой дом, моя крепость» в цифровую эпоху дает сбой. География. В обычной жизни травля идет только лицом к лицу. В сети буллить можно из любой точки мира. Анонимность. В реальной жизни всегда ясно, кто булли и кто его команда. Да и с остальными ролями все как на ладони. В интернете не так. Там всегда можно спрятаться под маской другого человека или даже не человека. И это создает иллюзию безнаказанности. Представь на минуту, что анонимность в интернете исчезла. Под каждым комментарием и под каждым сообщением в сети только реальные имена с реальными фото. Можешь не сомневаться, градус агрессии тут же поубавится. Да и сейчас анонимность в интернете больше кажущаяся. Когда дело доходит до серьезных разбирательств, сотрудники кибербезопасности действуют четко. И попытки все списать «на меня взломали», «это дипфейк» и так далее не работает. Для тех, кто любит факты. Тебе нравятся проверенные факты и доказательства? Это прекрасно. Ведь без критического мышления в третьем тысячелетии никуда. Изучением кибербуллинга занимаются в разных городах и странах. Анализируют действия людей разного пола и возраста. Цифры и факты постоянно обновляются, поэтому в этой главе они приводятся усредненные. Как часто? С кибербуллингом сталкивается от 55 до 90% детей школьного возраста. Роли. Булли, ими по разным данным побывали примерно 4 из 10 подростков, заметь, в реальной жизни к травле способно гораздо меньшее количество людей. Как думаешь, откуда такой разрыв? Жертва. Ей становится каждый третий, что сопоставимо с обычным буллингом. Свидетель. Такой опыт имеют 8 из 10 человек. Возраст. Кибербуллинг чаще всего встречается среди учащихся 5-9 класса средней школы. В большинстве случаев жертва и булли — ровесники, либо разница в возрасте небольшая. Пол. В ситуации кибербуллинга пол не имеет значения. Готовность обратиться за помощью. Не больше трети подростков, ставших жертвой кибербуллинга, готовы обратиться за помощью к взрослым. И то лишь в крайних случаях. Вселенная по имени Интернет. В реальной жизни агрессор, как правило, сильнее и наглее. В сети не так. Буллером может оказаться тот самый ботан, которого в школе травят одноклассники. В интернете нет такого живого контакта между людьми. Те, кто находится по разную сторону экрана, воспринимают друг друга не как обычных людей, а как их цифровые копии. Не всегда понимают, когда шутки и подколы зашли далеко и превращаются в агрессию с переходом в буллинг. Есть у интернет-травли еще две особенности. Первое. Скорость распространения. Любая информация, которая попадает в сеть, разлетается там чуть медленнее, чем со скоростью света. Тексты, фото и видео, выложенные в интернет, тут же начинают жить своей жизнью. Да и число тех, кто об этом узнает, практически не ограничено. Ну ладно, ограничено пределами земного шара. Пока. Второе. Что написано пером? Люди постарше хором бы завершили эту фразу. «Не вырубишь топором». Интернет — великое благо. В нем собраны едва ли не все мысли человечества, и это полезно не только для выполнения домашних заданий. Однако можно понять и тех, кто называет всемирную паутину «большой помойкой». Там и вправду есть все, в том числе грязь, клевета, оскорбления. Самое грустное, что вычистить все это оттуда крайне сложно. Впрочем, есть и хорошая новость. Тебе доводилось слышать про такую профессию, как цифровой чистильщик? Считается, что она появится в скором будущем, хотя ее представители уже есть сейчас. Цифровой чистильщик может выкопать в сети и навсегда удалить оттуда то, что мешает жить, например, следы глупостей, которые человек натворил, не подумав. Киберагрессия. Буллинг или не буллинг? Мы уже выяснили, что агрессия и травля далеко не всегда одно и то же. Перечитай прямо сейчас, чем они отличаются. Пожалуй, основательнее других с темой киберагрессии разобралась американская ученая Нэнси Виллард. Давай пройдемся по ее списку форм травли, которые она составила еще в 2007 году. Оскорбление. Здесь понятно. Обзывки, обидные комментарии в виде слов или картинок — все как в обычной жизни, только в киберпространстве. Если это единичное проявление, то это не буллинг. Агрессия? Да, конечно. Что с этим делать? Здесь два подхода — игнор и, еще лучше, жалоба модераторам. Те, как правило, либо выпинывают с площадки и надолго банят таких нехорошиков. Домогательство. Обычно с существительным домогательство идет прилагаемое сексуальное. На самом деле нет. Если до человека докапываются по любому поводу, это тоже домогательство. Цель домогательства — унизить жертву, поставить ее в беспомощное положение. Домогательство редко бывает единичным, за исключением случая «поприставал, отстал». Неприятные слова и действия раз от разу повторяются. Особого смысла в них искать не приходится, а вот выбесить они могут основательно. Буллинг это? Да, несомненно. Что с этим делать? Домогательство носит все признаки уголовного преступления. Поэтому тактика очевидна — обратиться в полицию. Если домогательство носит к тому же сексуальный характер, а тот, кто домогается, еще и совершеннолетний, то ему светит реальный срок. Очернение. Если оскорбление — это всегда «ты» — прямое обращение обидчика к жертве, то в распространении слухов и прочтении пакостей звучит «он» или «она». При таком виде киберагрессии злоумышленники распространяют о жертве всякие гадости и сплетни в сети, на форумах, в группах и каналах, куда только смогут дотянуться. Буллинг? Да. Что с этим делать? Не надо быть юристом, чтобы увидеть в очернении как минимум две вещи — клевету и оскорбление личности. За то и другое предусмотрена ответственность. Посадить вряд ли посадят, а вот штраф может прилететь немаленький. Плюс компенсация за моральный ущерб. Если добавить к этому расходы на адвоката, буллеру и его семье придется расстаться с немалыми деньгами. Подмена — тот случай, когда кто-то сознательно выдает себя за другого человека, которому хочет напакостить. Например, каким-то способом раздобудет пароль от аккаунта и начнет рассылать с него всякие гнусности. Буллинг это? Вряд ли. Скорее, хулиганство, за которое предусмотрена не только моральная ответственность. Что с этим делать? Во-первых, смени пароль. Чем раньше, тем лучше. И сразу поставь многофакторную защиту. Во-вторых, откровенно поговори с тем, кому досталось от твоего имени. Ты уж поверь, твоя искренность будет ценнее любых доказательств. В-третьих, обратись к старшим. Они могут и должны тебя защитить. Разглашение личной информации. У тебя есть полное право иметь свои тайны. Все бы ничего, но они так и просятся наружу. Помни слова немецкого философа Артура Шопенгауэра. «Не говори своему другу то, что не должен знать твой враг». Вчерашний друг может стать врагом, бывает и такое, и твоя сокровенная информация рискует утечь в сеть. Загрузить ее туда легко, а вот изъять поди попробуй. Представь себе стакан с чистой водой. Сможешь добавить туда каплю краски? Конечно, это ведь так просто. Вода тут же поменяет цвет. А вот извлечь краску обратно уже не получится. С интернетом та же история. Слить в сеть могут что угодно. Один из частых случаев, когда в интернет выкладывают откровенные фото жертвы. Например, кто-то из бывших решил отомстить. Случается и шантаж. Заплатишь, ничего не будет. Не верь. И никогда, слышишь? Никогда не пытайся договориться с шантажистом. Обязательно обманет. Буллинг это или нет? Бывает по-разному, но чаще всего да. Что с этим делать? Раскрытие тайн твоей личной жизни — серьезное преступление. Не тяни, обратись в полицию. Через родителей, разумеется. Они рано или поздно все узнают, так что лучше сразу сделать их союзниками. Удивишься, но они всегда встают на сторону своего ребенка, какой бы трэш тот ни учудил. Да, вот еще. Обмениваться интимными фото даже с друзьями и подругами, про незнакомцев вообще промолчим, не лучшая идея. Пусть они хоть кого надежнее, никто из них не застрахован от потери или кражи смартфона. С последующей утечкой в сеть того, чего там точно оказаться не должно. Бойкот. Когда-то в древних Афинах проводилось голосование при помощи глиняных черепков, которые назывались остраконы. По итогам человека могли подвергнуть остракизму, то есть отправить в изгнание. Позднее остракизм сменила другая форма изоляции — бойкот. Человек вроде бы оставался на месте, но При этом оказывался в полном одиночестве. Никто с ним не хотел говорить, общаться, играть. Как выглядит бойкот в школьном классе или другой подростковой группе, нетрудно себе представить. Кибербойкот — одна из разновидностей кибербуллинга. Выглядит как исключение из сообществ, форумов, каналов, чатов. Могут и оставить, но сообщения будут игнорировать. Переживается это всегда очень тяжело. Вспомни, что мы говорили про первобытные времена. Тогда человек, которого отвергало племя, практически не имел шансов выжить. Эпохи сменились, а древний страх быть изгнанным никуда не делся. Что с этим делать? Какой-либо административной или тем более уголовной ответственности за бойкотирование не предусмотрено. Имеет смысл личным сообщением или при встрече обратиться к человеку, который в этом сообществе пользуется авторитетом, и спокойно обсудить ситуацию. Чаще всего этого бывает достаточно. Хотя, конечно, что-то придется в себе подкрутить. Сделать то, что называется «изменить себя, не изменяя себе». Важный момент. Далеко не всегда тот, кого бойкотируют в интернете, несчастная жертва. Случается и такое, что цифровому остракизму подвергают тех, кто делает нормальное общение невыносимым. Троллит, оскорбляет, угрожает. И здесь бойкот со стороны группы — нормальная защитная реакция. Для тролля хороший повод задуматься о своем поведении в сети. Прямые угрозы физического насилия. Это про четко обозначенное в переписке намерение расправиться с жертвой. Избить, покалечить, убить, изнасиловать. К таким сигналам надо относиться самым серьезным образом, даже если они однократные. Что с этим делать? Для начала заскринить. Если агрессор удалит переписку, у тебя останутся доказательства. Отвечать на угрозы и вступать в переписку нежелательно. Если по ту сторону экрана психически больной человек, его действия могут стать непредсказуемыми. Дело серьезное. Им должна заняться полиция. Туда и надо обратиться, причем как можно скорее. Роли в кибербуллинге. Представь себе типичную жертву буллинга. Наяву, не в сети. Допустим, это щуплый паренек, которому не дает прохода наглый верзила из его класса. Прямо ответить такому шкафу может не каждый. Не смог и этот мальчуган. Все, что ему остается, переадресовать накопившуюся агрессию на тех, кто слабее него. Например, дать тумака первоклашке или пнуть кота. С приходом в мир интернета многое изменилось. И в буллинге тоже. Теперь тот же хлипкий парнишка, придя домой, может выстроить целую стратегию, как затравить обидчика в сети. Из жертвы в реальном мире стать грозным булли в интернете. И уж там отомстить за дири своего класса. В наше время тот, кто в реальности обижает другого, вполне может огрести от него же в интернете. Итак, роли участников кибербуллинга. Постарайся понять, чем преследование в сети отличается от травли в реальности. Найди сходства и различия. Агрессор. Американская исследовательница в области психологии кибербезопасности Перри Афтаб определила 4 основных типа цифровых булли. Первый. Ангел мести. Из названия несложно догадаться, что кто-то мстит за кого-то, считает себя бичом Божьим, который вершит справедливость. Нередко случается, что ангел мести неверно разобрался в ситуации и наказал не того. Последствия при этом могут быть самые печальные. Второй — жаждущий власти. Эдакий Наполеончик. Много амбиций, однако в реальной жизни шансов стать императором нет. Годами мал, ростом и мышцами не вышел, трусоват, в конце концов. Зато в сети вполне может гнобить других, без последствий, как ему кажется. Третий. Скуки ради. Здесь те, кто устраивают травлю ради развлечения, просто чтобы помучить выбранную мишень, напугать, унизить. То, что это живой человек, как-то упускается из виду. Четвертый. По инерции. Обычно это те, кто, особо не подумав, присоединились к травле в сети. Вредят, конечно, но без злого умысла. Что, разумеется, при неблагоприятном исходе для жертвы не служит им оправданием. Общее для всех 4 типов — желание самоутвердиться за счет других. Помощники. Их не всегда можно выделить отдельно. Когда травит целая свора, поди разберись, кто главный, а кто на подхвате. Тем более, если это происходит в сети. Роль помощников более четкая, если они распределяют обязанности при кибербуллинге. Один добывает информацию, другой взламывает аккаунт жертвы, третий творит еще что похуже. Психологи отмечают, в цифровом мире помощники агрессора могут быть весьма жестоки. Сострадания они не испытывают, и жертв по ту сторону экрана воспринимают зачастую как объект для опытов. Жертва. Здесь все как в реальной жизни. Чтобы стать жертвой, достаточно отличаться, не быть как все. Белая ворона, она и в сети белая ворона. В реальной жизни жертва всегда знает агрессора в лицо. Страх есть, но есть и определенность. Стало быть, можно выстроить антибуллинговую стратегию и развернуть ситуацию в выгодную для себя сторону. В цифровой среде булли зачастую неизвестен. Кто это, мальчик или девочка, сколько лет? Где границы дозволенного у преследователя? Ответов на эти вопросы нет. Неопределенность же порождает тревогу, а тревога, ты удивишься, хуже страха. Почему так? При страхе человек всегда знает, чего он боится. И это дает возможность принять нужные меры. Тревога же, когда совершенно неясно, что или кто именно угрожает, тогда непонятно, как защититься и от кого. Такая неизвестность бывает невыносимой. При обычном буллинге жертва находится в страхе. При кибербуллинге — чаще в тревоге. Вот почему травля в киберпространстве порой действует на психику жертвы куда более разрушительно. Свидетели. Если в реальности количество свидетелей ограничено, например, одним школьным классом, то в виртуале таких пределов практически нет. О том, сколько человек узнали о ведущейся травле, порой можно догадаться разве что по числу реакций, комментариев и просмотров. В конфликт свидетели, как правило, не вмешиваются. Чаще всего ни к кому из участников происходящего не привязаны. Любая реплика со стороны свидетелей может перевести их в другую роль — агрессора, в том числе и по отношению к самому булли, помощника, а то и жертвы или защитника. Защитники. Защитники — это те, чьи главные качества — доброта и способность почувствовать боль другого человека. И сила, разумеется. Не физическая. В виртуальном пространстве она не требуется. Девушки и парни, готовые заступиться за жертву, отличаются силой духа, воли, убеждения. И главное — чувством справедливости. По своей природе защитники не конфликтные, но идти на обострение не боятся. В любом сообществе защитники умеют создавать равновесие, при этом умудряются не превратить группу в унылые болота. Они всегда готовы прийти на помощь и каждый раз стараются разобраться, кто прав, кто нет. Общительные, с хорошим чувством юмора, у них есть чему поучиться, с такими радостно дружить. Защитник — это как дозор. Он отслеживает обстановку вокруг, обращает внимание на признаки неблагополучия. Можешь не сомневаться, если защитник заметит, что другой человек начал грустить, уединяться, старается оставаться в тени, уходит от вопросов, стал равнодушен к тому, что раньше было для него важно, начинает плохо сам о себе отзываться, глупый, толстый, некрасивый, признается, что ему в тягость так жить дальше, с явной неохотой и даже опаской заходит в интернет, то он сделает все, чтобы пресечь травлю. И уж точно не оставит жертву один на один с ее проблемой. Лечение и профилактика. Кибербуллинг носит все признаки болезни, причем такой, который распространяется вирусным путем. Поэтому меры борьбы с ним часто напоминают медицинские. Один же из главных постулатов медицины гласит: болезнь легче предотвратить, чем лечить. Итак, профилактика кибербуллинга. Рекомендации, которые действительно работают. Первое. Элементарная вежливость. Это вовсе не из области «чего изволитесь». Наверняка в твоей жизни есть человек, которого ты ценишь, любишь и уважаешь. Надо полагать, с ним ты ведешь себя спокойно, уверенно, доброжелательно. С таким же чувством смело входи в сеть и действуй точно так же спокойно, уверенно, доброжелательно. Вероятность киберагрессии по отношению к тебе сразу же снизится, а вот твой авторитет как раз повысится. Второе. Наблюдательность. Если тебе показалось, что кто-то в киберпространстве ведет себя агрессивно, тебе, скорее всего, не показалось. В идеале попытаться не реагировать на попытки тебя спровоцировать. Или же ответить с юмором, абсурдом и не особо заинтересованно, будто одолжение делаешь. Посмотри, как этот персонаж себя тогда поведет, и действуй по обстановке. Будет задираться и угрожать — в бан. Третье. Регулировка уровней доступа. На многих ресурсах ты можешь установить, кто и какие твои сообщения может видеть. На первых порах доступ к личной информации лучше ограничить. Поднатореешь в кибербитвах — переходи на следующий уровень. Четвертое. Киберзащита. Вспоминается сетевая байка. И как они умудрились подобрать пароль к моей почте? А какой ты поставил пароль? Год канонизации святого Доминика папой Григорием IX. И что это за год? 1234-й? Пароль вроде 1234, а также QWERTY и прочие пора оставить в прошлом. Подумай, как защитить свой аккаунт так, чтобы даже самый лютый хакер в попытке его взломать лопнул от злости. Пятое. Фильтрация информации. Наверняка тебе знакома фраза из голливудских боевиков, которую говорят копы при задержании. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Хранить молчание в интернете скучно. Чего уж там. И все же, далеко не всеми своими фото и сведениями о себе стоит делиться. Шестое. Блокировка. Спорить с киберагрессором и пытаться что-то ему доказать бесполезно. После обмена двумя-тройками репликами станет ясно, можно ли с ним вообще о чем-то говорить. Если продолжает токсить, занеси его в черный список и дело с концом. Седьмое. Жалоба. Ты сделаешь доброе дело для всех, если заскринишь доказательства киберагрессии и отправишь их админам сайта. Каждый серьезный ресурс ведет большую работу по улучшению алгоритмов общения. Так еще в 2023 году ВКонтакте создали у себя крутую нейросеть, которая вылавливает и убирает ругательства, оскорбления и прочий негатив. Разговор о травле в интернете хочется закончить на хорошей ноте. Кибербуллинг точно будет побежден, и, по всей видимости, скоро. Причин для этого по меньшей мере две. Во-первых, мир становится добрее и человечнее. Посмотри вокруг, и ты найдешь множество тому доказательств. Во-вторых, технологии не стоят на месте. Взять те же нейросети. И на острие их атаки то, от чего и в самом деле надо избавиться по возможности быстрее. Кибербуллинг. В древности, когда врач приступал к лечению, он говорил пациенту: «Нас трое, я, ты и твоя болезнь. Если ты объединишься со мной против болезни, мы ее победим. Если же ты примешь ее сторону, у меня нет шансов тебя вылечить. С кем ты?» Так и в наше время. Есть ты, есть мир нормальных отношений и есть кибербуллинг. С кем ты? Похоже, что у кибербуллинга шансов все-таки нет. Самое важное в этой главе. Первое. Преследование в интернете имеет свои особенности, главная из которых — анонимность. Второе. При необходимости сотрудники кибербезопасности быстро вычислят анонима. Третье. То, что попадает в интернет, остается там навсегда. Если, конечно, на помощь не придет цифровой чистильщик. Четвертое. Жертва в реальной жизни может стать булей в цифровом мире и наоборот. Пятое. Конец эпохи кибербуллинга все же близок.